испанская полиция в кратчайшее время задержит ее. Мелани Лэнг. Сотрудники клиники? То есть это и вправду была клиника? Мне всегда казалось, мой отец просто нанял людей. Инспектор Пола Бейкер. Боюсь, вы правы, и я приношу извинения за предположение, что место, где вас держали, было законным учреждением. Собственность принадлежит вашему отцу. Мелани Лэнг, сквозь слезы. Я так и знала. Инспектор Пола Бейкер. Я очень сожалею. Благодарю вас, что сказали, где найти ваш тайный дневник. Он у меня, и я кратко ознакомилась с содержанием. Многое нужно переварить и нам, и вам. В данный момент я хочу поговорить о визите вашего отца сегодня. Люси Уин. Инспектор Бейкер, позвольте напомнить вам, что мой клиент на протяжении многих месяцев переживал ужасные муки от рук своего отца, о чем полиция была в курсе и не предпринимала никаких шагов. Так что, несмотря на то, что мы рады сотрудничать со следствием, моему клиенту нужен отдых. Инспектор Пола Бейкер. Разумеется, я понимаю. Мелани, вы хотите поесть? Может быть, принести вам воды? Мелани Лэнг. Нет, спасибо. Инспектор Пола Бейкер. Мелани, вы не возражаете, если я попрошу вас рассказать о событиях сегодняшнего дня с того момента, как вы проснулись? Расскажите обо всем, что помните. Даже самые маленькие детали помогут нам составить картину произошедшего. Мелани Лэнг. Хорошо. Меня, как обычно, разбудили в 7 утра. Меня обычно трясут, чтобы я проснулась. В это утро дежурил Джош. Ну, то есть я не знаю, как их всех на самом деле зовут. Они никогда со мной не разговаривали, и у них не было бейджиков с именами. Они всегда носили одни и те же белые рубашки Пола и черные брюки. Я придумала им имена. Джош — самый большой из двоих мужчин. У него темные волосы и густые кустистые брови. Он потряс меня, чтобы разбудить, и я встала. На моих лодыжках были оковы, отчего было сложно передвигаться. Но он их снял, чтобы я могла сходить в ванную. Я приняла душ и помыла волосы, почистила зубы. Простите, я не гружу вас подробностями. Я так долго ни с кем по-нормальному не разговаривала. Инспектор Пола Бейкер. Все отлично. В моей работе нет такого понятия, как «слишком много информации». Вы все правильно делаете. Мелани Лэнг. Я взяла с собой одежду в ванную, потому что только там у меня есть хоть какое-то уединение. Как только я оделась, Джош, или как его там зовут, надел на меня оковы обратно. Я пошла в гостиную и села на диван. Джош принес мой завтрак, поставил его на стол, но я к нему не притронулась. Я объявила голодовку, потому что это все, что я могла сделать. Через какое-то время я вернулась в свою комнату и прилегла, чтобы сделать запись в дневнике. Это последняя запись в нем. Я думаю, вы прочитали то, что я планировала сделать. Инспектор Пола Бейкер. Прочитала. Мелани Лэнг. Некоторое время спустя, не знаю, во сколько точно, наверное, около полудня приехал мой отец. Он зашел с двумя большими тарелками спагетти болоньезе. Я не ела 5 дней, и запах был просто сногсшибательный. Я сразу поняла, что он готовил по рецепту из нашего детства. Я все еще была в кандалах и чувствовала слабость, так что к моменту, когда добралась в гостиную, отец уже сидел снаружи. Я вышла к нему, и как же было хорошо оказаться на свежем воздухе. Наверное, я провела около 6 недель в заперти. Не знаю. Невозможно было вести счет дням. Отец улыбнулся и сказал: «Я рад тебя видеть, Мелли». Словно это обычный семейный обед. Словно он не запирал меня на 8 месяцев. Словно на мне не было этих чертовых кандалов. Простите, пожалуйста. Я очень расстроена. Я очень на него злилась. И сейчас злюсь. Я не могла ничего ответить на его приветствие, да и не было смысла говорить, что я хочу покинуть это место, потому что он и так знал. Я постоянно говорила ему об этом, но он игнорировал каждую мою просьбу. На протяжении тех 8 месяцев, которые я провела в том доме, отец медленно отбирал мою свободу и чуть не свел меня с ума изоляцией. Он приказал мне поесть, и я подчинилась. Кроме вилки и ложки, у меня ничего не было. Он заметил, как я смотрю на столовые приборы, и снова улыбнулся, будто знал, что я собираюсь сделать. Но я ела, потому что глубоко внутри знала, что это последний день, последний шанс сбежать отсюда, и мне нужны силы. Люси Уин. «Мелани, вы хотите прерваться? Мы без проблем можем прерваться». Мелани Лэнг. «Все в порядке, но спасибо». В общем, мы сели, и отец опять начал говорить, как беспокоиться обо мне. Я ела ровно столько, чтобы меня не тошнило, а затем отодвинула тарелку. Отец промолчал. Я спросила его: «Что происходит? Что у тебя на уме? Я что, здесь до самой смерти буду?» У отца покраснело лицо, и на глаза навернулись слезы. Он ответил: «О, Мелли, я ничего не задумал. Впервые в жизни у меня нет какого-то плана. Я знаю только то, что до того, как я тебя сюда привез, дела у тебя шли плохо. Ты была очень нестабильна, и я боялся. Я так боялся, Мелли. Я не могу тебя потерять. Ты же теперь мать. Ты понимаешь мою необходимость делать все, чтобы защитить тебя». Я спросила, чего он боится. И отец ответил, что боится, как бы я ни покончила с собой. «Я знаю, это не самое хорошее место. Но каждый раз, когда я думаю о том, чтобы выпустить тебя обратно в мир, я вспоминаю, как нелегко тебе жить в этом мире, сколько вреда он тебе наносит». Затем он добавил: «Ты моя дочь. Я должен делать все, чтобы защитить тебя». По-моему, я тогда встала. Я пыталась пройтись, но мне мешали кандалы. «Как это меня защищает?» Отец не ответил на вопрос и заговорил о своей сестре. Она покончила с собой, когда была подростком. Несколько лет назад он уже рассказывал мне эту историю, так что я перебила его. «Я не твоя сестра, я не собираюсь убивать себя», —